Эпизод второй. До того, как покинуть Париж, Крадок обсудил вопрос, касающийся женщины по имени Мартина, с Десином. Десин склонен был согласиться с английским коллегой, что вопрос этот, скорее всего, никак не связан с делом убитой, найденной в саркофаге. Тем не менее, он тоже считал, что его следует изучить поглубже. Он заверил Крадока, что непременно выяснит, сохранились ли документальные свидетельства о браке между лейтенантом 4-го Саутширского полка Эдмундом Кракенторпом и француженкой, о которой известно, что ее звали Мартина. Время как раз перед падением Дункерка. Вместе с тем он предупредил, что надежды получить точный ответ немного. Во-первых, район, о котором идет речь, почти сразу же захватили немцы, а во-вторых, впоследствии, за время оккупации, эта часть Франции жестоко пострадала от военных действий. Многие здания, а с ними и документы, были уничтожены. «Но можете быть уверены, дорогой коллега, мы сделаем все, что в наших силах». На том они с Крадоком и расстались.